ЦГК и Таурин. Живут в моей голове. Я помню прошлое смутно. Я доверяю тебе вполне. Там, где летает белый лебедь, там, где плавает красный кал, живет подруга друга, такая сладкая на первый взгляд. Секретным аванпостом в лабиринтах пыли травы толкали было старую тему. Доволен я и довольна ты. Там есть разорванный заяц, раскрепощенный, разрушенный лев. Их смысл жизни — это дунуть на палец и вызвать мировой перегрев. Когда я стану большим и выдам замуж всех своих дочерей, я без проблем отыщу лабиринт, там возьму и отправлюсь к ней. Подруга друга невнятна, меланхолично, как ухоженный лес. И в этой власти быть может приятно, на вид голодна, мне завидуют, съест.